Шармиль нашли ближе к вечеру, по иронии судьбы, почти там же, где и Синту, и мертвую, растерзанную чьими-то безжалостными когтями и клыками. Нашли ее люди осьминога, который в гневе разослал всех, кого мог, по округе. Про Мартиль он пока молчал, а вот Шармиль искать приказал со всем тщанием. Когда об этом сообщили Гарту, он как раз думал, поехать в поместье или остаться в городе. Теперь же и вопроса не возникло. Оставалось кликнуть Яну с Рошером и ехать на место. Вот ведь зараза! И когда его успело так затянуть в эти дела? Казалось бы, какое ему дело до преступлений, до убийств? Да каждый день кого-нибудь убивают. Каждый час. Стоит ли лезть в эту грязь? Но влез ведь. Сначала ради Айлены, теперь вот ради Яны. Яна. Гард с улыбкой подумал, что матери она понравилась. Лара Анфимия была в восторге от лесной девочки. И Гард подозревал, что не последнюю роль тут сыграли травяные настои и притирания, которые играючи составляла Нархеро. Для кожи, для волос, просто ароматные смеси. Гард подумал, что надо бы по-мужски поговорить с темным. Лучше они между собой все выяснят, чем втянут в это Яну. Ну да, выбирать ей, но решать-то им. Они решат для себя, а она потом выберет оставшегося. Так-то.